Глава 18. Автомобильный гудок нетерпеливо гавкнул несколько раз, а потом завыл длинным, протяжным и непрекращающимся звуком. Два паренька тянули створки ворот, постепенно открывая вид на дорогу и впуская в село яркий свет фар. Только-только разошедшийся по домам досыпать народ с недовольными лицами повыходил обратно на свои резные крылечки. Резкие голоса стали спрашивать, что опять приключилось. Чоповцы, не сговариваясь, пропали с глаз. Как-то быстро все произошло. Я моргнул только, а Стеча уже залез на чье-то крыльцо и теперь одним глазом выглядывал из-за столбика. Банши растворилась за спинами женщин с цветастыми платками на плечах, а Гидеон... Я разглядел его чумазое лицо на фоне черной обгоревшей стены. Только Захар, как та обезьяна, что не может решить, красивая она или умная, метался рядом со мной в поисках лучшей позиции для перекрестного огня. Ну и я сидел практически напротив ворот. Последние мои силы ушли на то, чтобы отлипнуть от грязи. Вообще не хотелось драться сейчас. Я предпочел бы выпить, поесть и посопеть в обе дырочки. Ворота распахнулись полностью. Староста с привратниками пошли к машине. Что-то там странное происходило. Сперва послышались женские возгласы. А потом староста вернулся и замахал нам с Захаром рукой. Позвал, наверное. Но из-за гудка моторки слышно было плохо. Поэтому староста отправил к нам парнишку. Я переглянулся с Гидеоном, кивнул Банши, мол, прикрывайте, и пошел к воротам. Таких моторок я еще не встречал. Этакий местный минивенчик болотного цвета. Толстая решетка радиатора, метровый узкий капот, вертикальное лобовое стекло и длинный кузов с тремя рядами сидений. Выглядело все отвратительно. Начиная от бессознательного мужчины на водительском сиденье, уткнувшегося в приборную панель и лбом давящего на клаксон. Я заметил, как его спина чуть пошевелилась. Значит, дышит. На пассажирском сиденье еще один раненый мужчина откинулся на спинку. Его шинель была расстегнута. На белой рубашке растеклись пятна крови. Глаза прикрыты, но веки дрожат. Что дальше в салоне, я не увидел. Вроде бы кто-то лежал между сиденьями. Машина перекосила, покрышка сзади лопнула, а по дороге тянулась глубокая борозда, будто на ободе ехали. «Ну что стоите-то? Вынимайте их и зовите лекаря!» Я обернулся на толпу, схватил кого-то за рукав, но мужик испуганно вырвался. «Сам иди, умный такой!» — взъерепенился тот и исчез в толпе, выкрикнув на прощение. «Деймос ее знает! Может, на ней порча?» От его крика стало свободнее. Да еще под капотом что-то щелкнуло, и оттуда пошел дым. Я еще раз пробежался по моторке взглядом и стал обходить ее по кругу. Меня заинтересовала пара дырок в лобовом, россыпь отверстий с рваными краями через всю бочину с водительской стороны и длинная глубокая прорезь сзади с выгоревшей краской по краям. Я обратил внимание на кривой бампер. Явно он стал таким не после удара, его будто руками оторвать пытались. Из крыши торчали три толстых стрелы с черным оперением. «Что-то белая стрела какая-то совсем не белая», — подумал я. Впрочем, на машине был знак в виде двух белых стрел, и такой же значок красовался и на груди раненого, того, что в шинели. Я сфокусировался, считывая ауру. Легкое марево обтекало кузов, явно остатки какой-то защиты. Бледные контуры раненых еле угадывались. Пассажир еще поживет, а вот водитель уже отходит. Я пошел дальше, заглянул в боковое окно и увидел две ноги, торчащие из-под сидений, и второе тело, скрюченное между креслами на полу. Серое лицо застыло в гневной гримасе, должно быть, человек умер во время борьбы с чем-то. Вещей, оружия и рюкзаков оказалось явно больше, чем нужно четверым. В кабине еще что-то нехорошее обнаружилось, что плесенью отдавало. Порча то была или нет, но темная масса, как лишай, покрыла левую сторону машины, пробралась внутрь через пулевые отверстия, капала с наконечников стрел и липла к креслам, а потом перекидывалась на тела. Я почувствовал чей-то пристальный взгляд из леса. Липкие мурашки пробежали по шее, будто по мне сканером провели, и пикнули, когда штрих-код считался. Я не стал оборачиваться. Сначала заглянул в боковое зеркало. Показалось, что увидел за спиной черный женский силуэт в балахоне. Обернулся, но там уже никого не было. Потом я подошел к источнику плесени, большому пятну вокруг рваной дыры в кузове, и рассеянно подумал, что кто-то явно не умеет пользоваться консервным ножом. Ковыряли, ковыряли, но так и не вскрыли кузов, зато гадостью какой-то измазали. Я щелкнул огневиком, и по машине снаружи и внутри пробежало искристое пламя. Так волосы обычно горят, вспыхивают и искрятся, исчезая за секунды. «Стой, жди!» — крикнул Гедеон, но не мне, а Стече, тянувшемуся к дверной ручке. «Матвей, там прогорело!» «Ага, да, теперь можно!» «Гедеон, пассажир еще живой, лекарь нужен!» «Я бы не был так уверен, но попробуем!» Священник достал свою книгу и начал тихонько шептать молитву над человеком, которого нес Стече. Я проверил водителя. С трудом откинул окоченевшее тело, вырубил подуставший гудок. Думал пульс проверить или ладошку к губам поднести. Но даже этих суперточных тестов не понадобилось. Скорее захотелось за клевец схватиться и контрольный в лоб прописать. Я увидел глаза. Два черных бездонных шара, из которых по щекам текла замерзшая кровь. Еще раз щелкнул зажигалкой, намереваясь подпалить его для надежности. Запахло горелыми нитками. Шерстяная шинель почернела, но никак не могла разгореться. «Он просто мертвый», — раздался рядом голос Банши. «Вынь его, только бережно, и моторку загнать попробуем. Мужик достоин уважения, с таким заклятием не каждый смог бы до деревни доехать». Я подошел к Банши, задумчиво изучающий лес. «Видишь кого-нибудь?» «Нет, но чувствую какую-то огромную жопень, даже больше, чем у тех коров, которые здесь всю деревню гоняли», — ответила блондинка, пожала плечами и полезла в кузов. — Лук нужен? — А наконечники у стрел серебряные, — уточнил я. — Лук все-таки не мое, а вот серебро про запас вполне пригодится. — Ща посмотрим, — кивнула Банши. Она перелезла через кресло, скривилась, глядя на тело, и стала чем-то скрипеть и шуршать. — Облом. Походу, все потратили. Стеча завел машину. — На кого потратили? Я повысил голос, перекрикивая шум мотора, и сделал шаг в сторону, чтобы здоровяк меня не переехал. «А я почем знаю?» Банши спрыгнула на дорогу и дважды стукнула по кузову. «Порча вампирская. Стрелы и пули человеческие, дырки от деймосов. А когда все сразу в одном месте, то это наверняка люди. А поточнее, есть версии?» «Ну...» — протянула Банши. «Либо грешники, либо отступники. А точнее, раненый скажет, если Гедеон его вытянет. Нас это не касается. Пойдем». Я кивнул, но задержался. Опять показалось, что мелькнула черная тень в лесу. А потом померещился огонек. Маленькая горящая точка мелькала между деревьями. Я пригляделся. Черное пятнышко с огоньком стало ближе. Потом еще ближе, пока не превратилось в человеческий силуэт с факелом в руке. «Банши!» «Ну чего?» Девушка дернула меня за рукав. «Пойдем, холодно уже, спать хочу». «К нам кто-то идет», — сообщил я и показал пальцем на силуэт. Пока Банши материлась и тянула меня к воротам, я смог разглядеть того, кто шел к нам. Женщина, лет 50. Довольно крупная, но не толстая. На ней был черный плащ с капюшоном и меховым воротником, черное платье или даже ряса до самой земли, а на поясе висели кожаные подсумки с чем-то блестящим, почти как у Банши. В руке она держала факел, пламя которого трепетало на ветру. Шла она быстро. Лицо сосредоточенное, взгляд тяжелый, будто ругать идет. За ее спиной стали появляться новые люди в черном. Некоторые с факелами, другие с оружием. Я посмотрел на нее через ауру и потряс головой. Пусто. Даже не ноль, а прозрачная дыра, впитывающая в себя краски рассветного леса. Не то, что аура скрыта. Она была, но ощущалась как нечто неотвратимое, как лавина, которая несется со склона, но без какого-либо цвета вообще. «Матвей, да очнись ты!» — заорала мне в ухо Банши. «Это черная барыня!» Маленькая Банши, откуда только силы взялись, буквально выдернула меня из ступора. Я споткнулся, упал на колено, а Банши не отпускала. Чуть ли не за шкирку схватила и подтолкнула вперед. «Что ты меня все время роняешь?» Я, наконец, вырвался, забежал за створку ворот и стал ее закрывать. «Я в норме, просто интересно было. Это прям она сама?» «Я с ней лично не знакома, но по описанию подходит», — пропыхтела Банши, задвигая свою створку. «Фух, забираю свои слова обратно». «Какие?» Я оглянулся на деревню в поисках тех, кто может закрыть засов. Но народ разбрелся. Только пара человек вместе со Стечей разгружали моторку. Пришлось самому задвигать. «Что ты, фартовый?» Банши заглянула в щелочку между бревен. «Сюда идет, сука! Это же надо было с ней пересечься по дороге к вашему озеру. Медом там, что ли, намазано?» Из избы с самым вычурным крыльцом выскочил взлохмаченный Гедеон. За ним на одной ноге скакал Захар, а потом и староста. Таким священника я еще не видел. Половина лица черная, вторая почти отмытая, но с разводами. Не знаю, что он там почувствовал, но произошло это в момент умывания. Мокрые волосы моментально покрылись инеем. Он на ходу давал старости указания, суть которых сводилась к сбору вообще всех людей и поиску запасных выходов из деревни. «Что там?» Гедеон отодвинул банши от смотрового окошка и приник к нему сам. «Попали! Что за непруха-то?» «Ладно тебе, Гедеон, барыня сильна, но не бессмертна же!» Банши сплюнула, будто какая-то соринка в рот попала. «Может, она вообще мимо пройдет?» «Смешно!» Совсем невеселым голосом ответил Гедеон. «Если она едет на Золотое озеро за жемчугом, то и банально не нужны свидетели. И орден она ненавидит. Собирайте людей, попробуем отбиться». Я проверил, заряжено ли ружье. Принял энергетический эликсир из запасов белой стрелы. Незнакомый клюквенный вкус оказался приторным. Но Гедеон уже тяпнул двойную порцию, и кроме пара над его мокрой головой, побочных эффектов я не заметил. А основной эффект получился, что надо. Даже с перебором. Ко мне не только силы вернулись, и кровь быстрее побежала по жилам, но и на банши я посмотрел с большим интересом. Эх, чем там, интересно, Настя занимается? Помнит ли меня вообще? За воротами раздался свист. Резкий, громкий и наглый. Будто гопота догоняет с вопросом про закурить. Перевозбужденный зелем, я в два прыжка оказался на стене среди заспанных деревенских. Ну, такие себе защитники форта. Слева четверо пожилых. Сидят на корточках, вжавшись в бревна. Лишь бы макушка не высунулась. Справа семеро помоложе. Глаза трут, нервничают. Но все же тянутся к краю, чтобы разглядеть, кто пришел. А посмотреть было на что. Из леса подтянулось два десятка человек. В основном мужчины в черных кафтанах, с ними несколько женщин, косящих под монашек. Святого в них ничего не было, но капюшоны, накинутые на головы, и одеяния до земли, создавали такое впечатление. Практически у всех, кроме черной барыни, на одежде были вышиты символы в виде восьмиконечных снежинок. Логотипы, блин! Барыня с догорающим факелом стояла впереди. За ней выстроились два неровных ряда бойцов. По периметру установили невысокие жаровни, чем-то напоминающие те бочки с огнем, вокруг которых греются бездомные. «Гедеон!» Я свесился и тихонько позвал Святошу. «Они маги огня или просто греются?» «Они маги тьмы, пустоты и херовой силы из разрывов», довольно зло ответил Святоша. «Но если получится, то факелы их надо тушить». Я вернулся к стене и выглянул из-за столба. Вздрогнул, встретившись с барыней взглядом, и перевел взгляд на факел, мысленно впитывая тепло открытого огня. Барыня улыбнулась и вполголоса отдала команду через плечо. Девушка из второго ряда подошла к жаровне, сделала несколько пасов руками над огнем, а потом вытянулась в форме креста и запрокинула голову. Моргнуло, и зрачки закатились куда-то глубоко под века. Справа раздался выстрел. Это Стеча по команде Гедеона выстрелил в девушку. Просвистела пуля и зависла в воздухе, не долетев до девушки сантиметров 30. Из жаровни взметнулась тонкая лента пламени и окутала пулю. Монашка моргнула, и пуля с яркой вспышкой развернулась, чтобы на бешеной скорости полететь обратно в Стечу. Все произошло слишком быстро, я даже дернуться не успел. Крикнул «берегись» уже тогда, когда ранило Стечу, снесло с настила на землю. Вроде попали в плечо. Приклад его мосинки разлетелся в щепки, но здоровяк уже начал ворочаться. Я покосился на монашку, понимая, что стрелять не стоит. Для меня расстояние выше предельного. А если зажигательные противники так развернут, то меня уже не подштопают. Улыбающаяся монашка опять закатила глаза и стала шевелить губами, словно управляя пламенем из жаровни. Новые языки пламени взметнулись вверх и стали кружиться в каком-то дерганом хороводе. Барыня что-то рявкнула, явно неодобрительная, и улыбка сползла с лица помощницы. Пламя выровнялось. Пошел черный дым, из которого отделилось бесформенное облачко и полетело к забору, а за ним второе. В тот момент, когда дым перевалил за ворота, облако стало меняться, вытягиваясь в нечто похожее на большого змея, а потом и ставшего змеей, у которой по щелчку пальца отросли 10 пар лап по бокам. На землю приземлилась почти метровая скалопендра с раздвоенным хвостом и красными глазками на зубастой морде. Вторая тварь сразу была крупнее. Облако с уже сформированной мордой снесло в сторону от ворот, и, пролетая над сжавшимся от страха мужиком, тварь цапнула его за плечо, вырвав ему ключицу. Я выстрелил в воздух, примерно в место, откуда уже лезло блестящее черное брюхо, но еще клубилось черное облако. Попал, прожигая термитным зарядом хитиновое брюхо. Тварюгу разорвало пополам. Остатки облака начали таять, а морда с выпавшим из нее куском мяса рухнула под ноги Гидеону. И он тут же вбил ее в грязь небольшим молотом, а потом проткнул трофейной стрелой и бросился на первую сороконожку. Я посмотрел на отряд барыни. Те стояли, как на параде. Никто не шевелился. Все просто ждали чего-то. На лице огненной монашки опять появилась улыбка. А из жаровни один за другим вылетали новые сгустки дыма. «В рот тебя, чихпых! Муха! Ты мне нужен!» Я выстрелил в ближайшее облако, а потом достал клевец. «Уводите людей, только мешать будут!» Можно было и не кричать. Я оглянулся по сторонам и понял, что на стене остался один. Внизу остались только наши. Банши возилась с раненым здоровяком. Захар их прикрывал, а Гидеон, держа в каждой руке по стреле, будто это Коля, сам закатывал глаза, бубня молитву. Эту я уже узнавать начал. Замедление включено. Почувствовав легкую щекотку и нетерпение мухи, я прыгнул вниз, на ходу рассекая клевцом пузо почти сформированной скалопендри. Приземлился и сразу стал рубить следующую. Клевец что клювом, что топориком хрустел хитином, как яичной скорлупой. Во все стороны летели отрубленные лапки и брызги вонючей слизи. И еще, и еще! До Гидеона добежали только две твари. Еще одну прикончил обрез Захара. У меня гудела рука и болели ноги от напряжения и попыток не поскользнуться на шметках насекомых. Муха выдохся и свалил, забрав даже тот запас, который я хотел оставить для Мэйна. Как в анекдоте про не пью, а проливаю, я дрожащими руками сделал несколько последних глотков клюквенного энергетика. За стеной раздался свист и после небольшой паузы хриплый женский голос. Вроде не кричит, а звук будто мегафоном усиленный. «Как вы там, не устали?» Вопрос прозвучал нагло, даже насмешливо. «Перспективы осознали? Поговорим?» «Ты кто такая, мокрощелка?» — крикнула Банши. «Девочка, не груби!» — ответил голос с ноткой усталости. «Не так важно, кто я, важно, кто вы. Готовы слушать или вам показать, на что способны другие мои ученики?» «Говори!» — крикнул Гидеон, шикнув на Банши, который явно подбирал следующее ругательство. «Мне нужен мнемоник!» — в голосе появилась сталь. «Матвей, ты слышишь? Остальных я готова отпустить живыми, если ты не будешь глупить». «А мы знакомы?» — спросил я. Что-то в голове не укладывалось. Как и откуда? «Пока нет. Но наш общий друг очень тебя рекомендовал», — со смешком ответили из-за стены. «Дантист такой сентиментальный. Говорит, что предупредил тебя обо мне. Дал шанс избежать встречи. У тебя 5 минут, чтобы решить, кто останется жить и в каком состоянии ты пойдешь со мной».